набросился на часового Луффи. Игрок на вышке неловко поднялся с табуретки, после чего стало заметно, что вместо правой ноги у него протез до середины бедра, и ударил прикладом в висевшую рядом какую-то железяку. Стоять просто так, ожидая, когда искалеченные игроки откроют ворота, было скучно, поэтому, чтобы скоротать время, я полез в справку за информацией по осколку. Сейчас мы и узнаем, что за новый дом нам достался. Так, осколок раньше принадлежал погибшему миру Арси, имеет общую площадь в 37 миллионов квадратных километров, 40% которых занимают моря, множество пресных рек и озер, 2/3 сухопутных территорий покрыты лесами, судя по обилию травоядных, земли более чем плодородны. Хищников тоже хватает, есть очень опасные, причем до такой степени, что земные тигры по сравнению с ними безобидные котята. Климат мягкий, без резких перепадов, почти Эдем, если бы не морское чудовище. О морских путешествиях придется забыть. Дочитать список представителей животного мира, могущих быть опасными для человека, я не успел. Игроки, собравшись толпой, с трудом сдвинули ворота в сторону, наконец-то впустив нас в крепостцу. Быстро перезнакомившись с теми, кого я еще не знал, приказал главе поселения приготовить склады для принятия груза и организовать игроков для сеансов исцеления, а сам в сопровождении Луффи пошел в центр крепости, где по плану должна была находиться подготовленная под портал площадка. Место под врата было добросовестно подготовлено, но сама выделенная площадь была недостаточна для приемки тысяч людей с грузом. Пришлось выдать ряд приказов, вроде сноса части прилегающих домов и засыпки шебнем площадки. Ничего, первым же рейсом придут 1500 строителей, они этим и займутся. Утешил я погрустневших игроков. Пока я стройкой двойников занимался сборкой и отладкой портала, остальные копии разгрузились и занимались лечением. Так уж вышло, что в свое время сюда были отправлены одни инвалиды, игроки, которые по сути были уже списаны. Несмотря на то, что сборкой калибровка врат занимала совсем немного времени, я никуда не торопился, охотно прерываясь на отдых и общение с игроками. Причем в основном мои разговоры касались будущего. Все присутствующие понимали, что земля уже проиграна, а им сказочно повезло, что они получили свои увечья, оказались здесь и были избавлены от участия в турнире. Практически прямым текстом довел до игроков, что мир изменился, и те, кто на земле имели власть и ресурсы, в новом мире будут не больше, чем приживалы, будущие за игроками и новыми лидерами. Рассказал я о своем союзе меча и орала, как бы между делом упомянув, о дожде системных ништяков, что периодически проливается на его членов. Намекнула о возможности получения магического дара или лайнина. Уже к вечеру, когда портал был готов, почти все игроки, получившие исцеление, выразили готовность вступить в союз. Никаких клятв верности и церемонии принятия не было. Считайте, что вы вступили в профсоюз, защищающий игроков, но с одним маленьким нюансом: предатель будет найден, где бы он ни был, и убит. Естественно, выход из союза тоже не был предусмотрен, о чем я скромно умолчал. Не забыл я упомянуть и о недавно выпущенном указе президента, в котором родственники игроков, участвующих в турнире или выполняющие ответственные задания, автоматически получают право на переселение в новый мир. Естественно, указ пока не был обнародован. Эх, мне бы информацию, как организовать системную гильдию. Запуск портала отложил на утро, оставив себе больше времени на общение и вербовку игроков. Перед уходом с портальной площадки на ужин оставил на ней якорь перехода. Второй надо будет поставить где-нибудь в лесу неподалеку. Так, на всякий случай. Уже во время вечерних посиделок мне пожаловались на Таргата, местного альфа-хищника, что повадился таскаться вокруг крепости, нервируя обитателей. Причем автоматный огонь тварь нисколько не испугал. То ли шкура, как танковая броня, то ли какая-то магическая способность, пояснил глава поселения Андрей Георгиевич. Кстати, единственный игрок здесь, оставивший свое прежнее имя. Завтра найду и прикончу, пообещал я игроку, после чего разговор с добренной местной брашкой перешел на виды на урожай. О, вспомнил я об одном своем заклинании. Так я вам и здесь помогу, есть у меня нужное заклинание. В ходе беседы неожиданно выяснилось, что за убийство местной фауны система пусть и скупо, но отсыпает очки опыта, а пару раз даже выдала умение, пусть и ничего серьезного, но и животных охотники убивали не особо крупных и опасных. Тут главное холодником добить, пробормотал уже порядком пьяный Андрей Георгиевич. А если бы вообще огнестрел не использовали, то и оп было бы больше. Система за сложное технологическое оружие не слабые штрафы накладывает, даже если добивали системным холодником. Поделился я опытом. Мне вообще кажется, что создатель системы недолюбливает технологические миры. Пробормотал я задумчиво. Надо будет как-то ограничивать игроков, а то в погоне за опытом они тут всю фауну загеноцидят. Утром я еще раз протестировал портал и, убедившись, что все работает, принялся раздавать двойникам наряды на работы. Пятеро отправились в поля поднимать урожайность, еще десяток остались долечивать игроков, а остальные 35 копий со мной во главе отправились на охоту. Выстроившись редкой цепью, двойники принялись прочесывать прилегающие поля и леса. Благодаря мини-картам, обнаружить прячущегося хищника или любое другое животное было несложно. Но прежде чем мы обнаружили Таргата, копии успели прибить полдесятка хищников поменьше. Самого нарушителя спокойствия обнаружили в пещере в небольшой скальной гряде, в 10 километрах от крепости. Что удивительно, врасплох хищника застать не получилось. Каким-то непонятным образом он почуял нас за полкилометра и попытался сбежать. Надо же, какая умная тварь. Побег не удался, как не получилось и эпического боя. 1500 копий мрака, выпущенных в течение 2 секунд, буквально разорвали хищника на куски, попутно изрубив в щепки полгектара леса. Неплохая тактика против больших отрядов или крупных тварей. Оценил я огонь залпом. За Таргата один из двойников получил всего 35 оп. Это при том, что животное было размером с носорога и имело шкуру на порядок прочнее. Для меня такие зайчики уже как семечки. С несвойственным мне самодовольством подумал я, поставив второй якорь в пещере хищника, вернулся в поселение. В обед написал связному игроку на земле, когда прибуду, чтобы организаторы успели подготовить первую группу переселенцев, и завалился на топчан в выделенном мне доме. Распределение ЕР требовало вдумчивого подхода, а думалось мне лучше всего почему-то только лежа. Сразу 2 единицы развития пошли в интеллект, еще 1 перебросил в выносливость. Интеллект 18-20, выносливость 16-20. Через полчаса головная боль унялась, как и легкая ломота в мышцах. Потянувшись с хрустом костей, уже хотел встать и чем-нибудь заняться, как мои планы прервало системное сообщение. Изучено. Теория некромантии. Изучено. Проклятие слепоты. 1 уровень. Школа малефицизма. Изучено. Проклятие импотенции. 1 уровень. Школа малефицизма. Изучено. Проклятие костей. 1 уровень. Школа малефицизма. Изучено. Проклятие вечного гниения. 1 уровень. Школа малефицизма. В одно мгновение в голове из ниоткуда появился огромный массив весьма мерзких знаний, причем четко структурированных, словно я долгие годы прилежно изучал некромантию и в университете. На несколько мгновений я выпал из мира от объема свалившейся на меня информации, пока весь этот поток образов, текста, лекций и черт знает чего еще, не уложился в моей голове. Малефицизм был представлен только несколькими заклинаниями, того понимания, что присутствовал в некромантии, не было даже близко. Если некромантию я действительно знал и понимал, то проклятие малефицизма я мог только применять, не понимая, как это работает и почему. В общем, достаточно бесполезное приобретение, в бою малопригодно. Все проклятия были очень медленными и раскрывали свой полный потенциал только спустя недели или месяцы, а то и годы. Больше подходит деревенской ведьме, чем боевому магу. Тем не менее, все до одного были добавлены в активный лист. Тем более очков опыта они не требовали, так как первый уровень для проклятий был максимальным. Зато некромантия порадовала. Если я все правильно понимаю, то теперь я без всяких заклинаний, опираясь только на глубокое познание этого мрачного искусства, могу без единого заклинания поднять зомби или перехватить контроль над уже поднятым или упокоить его же, и все это одним волевым усилием, сдобренным парой килотонн маны. Широта использования некромантии поражала воображение. Теоретически я с помощью системы смогу сам создавать заклинания в некромантии. Еще немного помечтав о армии мертвых, что сокрушают Ари на турнире, поднялся и пошел к порталу. Пора домой. Глава 7. Перенастроить портальную арку на прием заняло несколько секунд. Убедившись, что все работает, отдал мысленный приказ двойникам, после чего один за другим в проеме портала исчезло 10 копий. Выждав несколько секунд и не получив сигнала тревоги с той стороны, перешел сам. С момента моего последнего появления в портальном зале произошло немало изменений. Первое – это освещение. Теперь огромный подземный зал почти весь был оборудован лампами. Второе отличие – это сама портальная арка, со всех сторон, Кроме фронтальной, врата были густо заплетены паутиной на десятки метров. И третье, это многолюдие, сейчас в зале присутствовало без малого 600 человек, мини-карта, мгновенно подсчитала и отобразила их местоположение. ХММ, вроде первая партия переселенцев должна была состоять из 400 человек, откуда остальные? Перед аркой цепью стоял мой десяток двойников, которых я оставлял здесь для охраны портала, к ним уже присоединились копии, что зашли в портал первыми. Перед моими копиями стоял мужчина средних лет в дорогом костюме и что-то требовал властным голосом. Мужчину окружала свита в несколько десятков голов, а немного в стороне, расположилась рота армейского спецназа. Что-то мне эта херня уже не нравится. Кранхаргор, на мой окрик из паутины выбрался мой вассал и просеменил ко мне. Кто эти люди и что им нужно? Как оказалось, буквально перед моим приходом прикатил какой-то важный член комиссии по управлению и организации эвакуации в Новый мир, который сходу заявил, что теперь охраной врат будет заниматься комиссия и потребовал передать объект под охрану прибывшего спецназа. И закономерно был послан пауком нахрен, что за несколько месяцев жизни в России успел неплохо освоить русский матерный. Важный перец из комиссии, по совместительству оказался еще и заместителем министра финансов, обиделся и приказал капитану спецназа силой занять посты, а паука с моими двойниками вышвырнуть вон. Скорее всего, дело бы закончилось тем, что копии зачистили и правых, и виноватых, но к счастью для всех вмешался майор, что командовал взводом охраны спецназа ФСБ, преданным мне для усиления охраны, кстати которых копии тоже не подпускали к порталу, и смог убедить важного члена комиссии дождаться моего прихода. «Я требую, чтобы вы немедленно передали портал под охрану силам специальной комиссии и открыли доступ к управлению иностранным наблюдателем». Долетел до меня гневный окрик чиновника. Только сейчас я заметил в толпе, рядом с Крикуном, нескольких иностранных игроков, все фиолетового статуса, и один из них был магом. Сука. Повернувшись к арке, быстро внес в запрет на переход чиновника и всю его свиту с копом, включая игроков. Тем временем все мои двойники прошли через портал и, не церемонясь, стали расширять пространство перед вратами. Конечно, здесь были не все, 5 копий пришлось оставить в Новом мире, для всесторонней помощи, вроде лечения, ускорения созревания урожая и охраны. «Полковник Тихонов, я к вам обращаюсь», — отчеканил чинуша, прожигая меня взглядом. «Вместо того, чтобы заниматься переброской людей, придется разбираться с этой продажной сукой. Надо же, буквально в самое секретное место в стране притащил иностранных шпионов, хотя скорее всего они здесь вполне законно». Задавив вспышку злости, подошел к члену комиссии, созданную непонятно зачем и без моего согласия. Надо же, все еще считают меня простым исполнителем. Мир уже изменился, а идиоты все те же. «Полковник, ты слышал мой приказ, исполняй». Мысленно досчитав до 10, ответил старец, чтобы голос звучал спокойно. «Врата останутся под моим личным контролем. Решения какой-то комиссии меня не интересуют. А теперь отойдите в сторону и не мешайте переброске людей». Отвернувшись от чиновника, которого споро оттесняли с дороги мои двойники, заорал: «Старшей группы переселенцев ко мне!» От толпы, рядом с которой высились горы вещей, отделилось несколько человек и спешным шагом направились ко мне. Без удивления опознал в одном из приближающихся китайца, остальные были европейцами, но судя по выражению лица, русский там был только один. Но самое интересное, главной экспедицией оказался американец, который с трудом мог связать на русском несколько слов. Раздражение стало понемногу перерастать в ярость. «Без ресурсов и организации властей я все равно не смогу провести нормальной эвакуации». Мысленные уговоры самого себя не делать резких движений в сторону правительства помогли, разум возобладал над эмоциями. «Как вас зовут?» — обратился я к пожилому мужчине, профессорского вида, игнорируя протянутую руку американца. «Аркадий Аркадьевич Пашков, профессор геологии», — представился мужчина. «Теперь вы руководители экспедиции, если нужна будет силовая поддержка, обратитесь к местным игрокам или моим копиям». Американец открыл было рот, чтобы разразиться гневной тирадой, но паук, оказавшийся неожиданно близко, мгновенно сбил его боевой настрой. Что-то невнятно пробормотав, испуганный мужчина скрылся за спинами коллег. «Внимание! Членам экспедиции все нужное вам для работы уже переброшено в Новый мир. Поэтому, чтобы не тратить впустую энергию, свой груз вы оставите здесь». Толпа недовольно зароптала, не обращая внимания на недовольство людей. Быстро перечислил, что запрещается проносить в Новый мир, В список попало огнестрельное оружие, отравляющие вещества, наркотики, золото и драгоценные камни. И если металлы и драгоценные камни я мог внести в запрещенное прямо в настройки портала, то оружие слабенькие и врат не отличал от тех же инструментов или иных механизмов. Через несколько минут все переселенцы были выстроены и осмотрены, конечно, никаких личных досмотров не проводилось, особого смысла да и времени на это не было. Граждан России оказалось всего четвертая часть. Ладно, на первый раз проглотим. В первой группе уходили в основном геологи, профессиональные строители и агрономы. Почти 7 минут заняла переброска 400 человек, и это без груза и высоким уровнем дисциплины. Все это время иностранные наблюдатели не спускали глаз с портала, некоторые, не стесняясь, вели видеосъемки. Важная шишка в это время, что-то горячо втолковывал командиру роты спецназа, но, видимо, безуспешно. Переселенцы еще не все скрылись в портале, как пара десятков моих двойников бросились обыскивать оставленные экспедицией груз. Возмутиться моей наглостью никто не успел, так как на пол полетели первые находки в виде спрятанного автоматического оружия, боеприпасов, нашлись и тайники с золотом. Кто бы сомневался, не стесняясь, конфисковал в свою пользу все найденное. Всем посторонним покинуть портальный зал. Мой голос, прогремев над головами людей, заставил многих в испуге пригнуться. 5 минут. Время пошло. В доказательство серьезности намерений, один из моих двойников ударил в сторону молнии, что заставило всех засуетиться, торопливо занимая места в автобусах. А не проклясть ли мне мага вместе с шишкой из комиссии? Как не соблазнительно было сорвать свою злость на игроке и чинуше, но пришлось отказаться. Ведь по сути маг был мне не врагом и в будущем мог пригодиться. Когда страны как таковые перестанут существовать, кроме России, конечно, а чинуша был всего лишь чьей-то шестеркой, посланный проверить границы дозволенного и заодно протестировать меня на сдержанность. Дождавшись, пока все лишние уберутся из портального зала, приказал без допуска подписанного лично президентом никого в зал не впускать, а к порталу не подпускать даже самого президента. Теперь, когда мой инвентарь серьезно увеличился, все грузы можно перебрасывать самостоятельно, так и контрабанды будет меньше, и маны сэкономится немало, а это еще несколько сот тысяч жизней. Надо будет еще организовать личный досмотр переселенцев, набрать из колонии сотрудников, вот уж кому опыта шмонать людей не занимать. Конечно, выглядеть это будет мерзковато, зато в новом мире оружия и прочей дряни будет меньше и как следствие меньше жмуриков и сепаратистов. На поверхности я выбрался, только через час и сразу же добыв из инвентаря телефон, позвонил президенту. Друг себя вел так, словно и не было у нас небольшой размолвки, был приветлив и подтвердил законность нахождения иностранных наблюдателей на сверхсекретном объекте, причем присутствовали они там по личному приглашению президента в рамках сотрудничества. Ровным голосом сообщил своему другу, что с этого момента портальный зал закрыт для экскурсий, не забыл напомнить, что вообще-то переселенческий проект полностью российский, и мне очень странно видеть, что экспедицией руководил иностранец, как и то, что большая часть ее членов не были гражданами России. 70-30. Поставил я условие. Существуют договоренности. Начал было президент, но был перебит. Это обязательное условие, в противном случае иностранцы просто не будут допускаться к порталу. Несколько мгновений помолчав, президент сухо попрощался и прожал трубку. Эх, не быть нам лучшими друзьями. Следующим позвонил своему непосредственному начальнику генералу Янсонсу и попросил организовать пункты досмотра переселенцев. Тот не обрадовался, но пообещал сделать. Думаю, через неделю, когда первые переселенцы подготовят жилье, а я натаскаю достаточно продуктов, можно будет перебросить сразу несколько десятков тысяч человек. Нужно торопиться, времени все меньше. Интерлюдия. Игрок синего статуса. Оттока, в недавнем прошлом Митчелл Гарбин, человек без особых перспектив, а ныне один из двух американских магов, развалился в роскошном кресле со стаканом хорошего виски в руках. Напротив него сидел посол США в России и внимательно слушал. «Я это заслужил, каждую долбанную секунду», — самодовольно подумал Оттока, продолжая неспешно рассказывать о своем посещении портального зала. «Думаю, что если мне удастся подобраться вплотную к вратам, я смогу перехватить управление. прихвастнул маг, хотя на самом деле не имел ни малейшего представления, как вообще осуществляется это самое управление. Вот как, немедленно заинтересовался посол, а сколько вам на это потребуется времени? Блядский посол, дернул же меня черт прихвастнуть, точно сказать не могу, но полчаса, не меньше. А если портал разобрать и вывести в другое место, вы его сможете собрать обратно и заставить работать? Мысленно новоявленный маг, в арсенале которого было всего одно слабое заклинание, покрылся потом. Вот же сука, отступать было никуда, поэтому Митчелл сделал из стакана добрый глоток и важно кивнул. Думаю, разберусь. С появлением у меня якоря в новом мире, у всех членов Союза началась горячая пора. Так как они были единственными, кому я мог доверять, то на них легла вся нагрузка по проверке грузов и помощи в охране портала. Я же трудился как ломовая лошадь, делая по 3-4 рейса в новый мир, доставляя туда все необходимое для жизни сотен тысяч людей. Остановился я только когда у меня откатился мироход, да и то, только для того, чтобы начать подготовку к торговой операции у Аркинсонов. За это время, что я как бешеный метался между мирами, в новый мир было переброшено почти 200 тысяч человек, и если первые партии я проводил лично, то под конец скинул эту обязанность на Моргану. Конечно, пришлось ей выдать ограниченный доступ к интерфейсу портала, но по моему мнению она одна из немногих, кому можно было доверять. Президент внял моим словам, и из 200 тысяч человек, иностранцев было меньше 40 тысяч, в основном китайцы, индусы, англичане, американцы, немного французов и немцев. Нужно будет позаботиться, чтобы никто не организовывал себе отдельных анклавов, и через пару поколений все станут россиянами. Оставив Моргану дальше руководить проводкой переселенцев, не забыв выдать ей строгие инструкции и полсотни своих копий в качестве силовой поддержки, отбыл в мир Аркинсонов, прихватив с собой только 10 двойников в качестве носильщиков. Интерлюдия 2. Где-то под Оренбургом. Секретная тюрьма с черным дельфином для игроков-штрафников. Медицинское отделение. Все-таки я оказался прав, профессор. Все игроки оказались абсолютно негипнобильны. Я и не сомневался в ваших словах, коллега. Проворчал пожилой мужчина в медицинском старомодном халате и с обширной лысиной, усыпанной перхотью. Но проверить был обязан. Зато психотропные препараты показали неплохие результаты. Продолжил его более молодой коллега. Недостаточные, господин доктор медицинских наук. 100% результата мы так и не добились. И тем не менее это втрое лучше, чем было в прошлом месяце. Думаю, уже можно докладывать о некоторых успехах. Пожилой с сомнением покачал лысой головой, но спорить не стал. Спустя несколько часов в России началась операция по минированию некоторых территорий за полярным кругом и в районах вечной мерзлоты. Причем минирование не ограничилось сверхмощными ядерными зарядами. На одном из островов была установлена сейсмическая бомба запредельной мощности. Идея сама по себе не новая и в той или иной форме реализовывается во всех крупных странах. Президент, сидевший напротив грузного генерала, едва заметно кивнул, показывая, что внимательно его слушает. На базе штрафбата для игроков была создана лаборатория, ставящая эксперименты на игроках, приговоренных к пожизненному заключению. В общем, удалось добиться временного контроля над разумом игрока, конечно, без гарантий, но шанс на успех высок. На текущий момент в большинстве случаев мы можем заставить игрока взять турнирный бой и поставить на него нужную нам территорию. Естественно, игрок погибнет, но тем самым мы закроем один бой и не лишимся случайного куска территории. Считаю, проект нужно расширить, средства и полномочия вам будут предоставлены. Поход к Аркинсонам начался с сообщения моему другу и собутыльнику Сарванану Мулкарвиху. Тот пообещал меня встретить по-королевски. Естественно, кроме платы за сотню лайненов, я прихватил и хорошего вина, рассчитывая хорошенько отдохнуть. Дожился, теперь чтобы нормально расслабиться, мне приходится уходить в другой мир и пить с существом, что даже не человек. Интересно, как я до такого докатился? Моя точка выхода располагалась в мире Анизари, который Аркинсоны выиграли на турнире, а уже оттуда я должен был через сопряжение миров перейти в родной мир Арвиха, где и должна была состояться сделка, а после и пьянка, к которой я подготовился более чем основательно, прихватив с собой несколько тысяч бутылок разнообразного алкоголя. Мое появление недалеко от стен города Ксанай с десятком двойников, закованных в глухие доспехи, вызвало заметное оживление на стенах. Кстати, это был тот самый город, в котором я убил первого чемпиона, мира Анизари. Не успели мы преодолеть и половину пути до города, как из открытых ворот выметнулась местная конница, на быках, в количестве полусотни. К счастью для всех, Орвих заранее предупредил местное начальство, что прибудет его личный друг, поэтому приняли меня хорошо, но погостить в городе не предложили, я и не рвался, так как меня раздирало любопытство, хотелось поскорее увидеть так называемое сопряжение миров, если точнее, то те места, через которые даже обычный человек мог пройти из одного мира в другой. Обычно такое происходило после выигрыша в турнире, и чем больше времени проходило, тем больше таких сопряжений появлялось. У местных ученых даже была теория, что со временем миры сольются в один, а можно было не выеживаться, а сразу же интегрировать выигранные территории в свой мир, а местные игроки зачем-то вернули их на место, конечно, не отказавшись при этом от права владения. Ближайшее такое сопряжение было в паре сотен километров от Ксана, и их можно было преодолеть двумя способами. Первый – отправиться по земле с караваном, который каждую неделю отправляли в родной мир Аркинсонов, или подняться до червоточины по реке. Оба способа были со своими плюсами и минусами. Путь по земле был очень медлителен, но комфортен и безопасен, по реке было не намного быстрее, так как всю дорогу приходилось грести против течения, и к тому же иногда на реке разбойничали остатки игроков Анизари, что с упорством безумцев продолжали проникать в свой проигранный мир. После недолгих раздумий я выбрал путь по реке, после чего администрации города мне была выдана бумага, позволяющая реквизировать любое торговое судно для своих нужд на неопределенное время. Все-таки хорошо иметь влиятельных друзей. До речного порта, что располагался в 5 километрах от города, пошли пешком. Кстати, в этом мире передвижение на своих двоих нисколько не умаляло дворянского достоинства. За час неспешной прогулки по аккуратно вымощенной желтым камнем дороге мы добрались до порта. Нет, это определенно не Рио-де-Жанейро. Вместо привычного мне порта, пусть и районного значения, со сноской на средневековье, перед моим взором предстал огромный дощатый сарай, видимо служивший складом, и несколько деревянных пристаней. Немного в стороне были густо развешаны сети, воняло каким-то гнильем и рыбой. Возле пристани стояли 2 грибных судна, одно едва ли дотягивало в длину до 7 метров, но зато брало свое шириной. Бочка какая-то и мачты нет. Второе было вдвое больше, но тоже имело выпуклые бока, что, конечно же, сказывалось на мореходности судна. Тоже херня, но зато есть возможность поставить парус. Без колебаний направил свои стопы к сходням большого судна. Мое появление в сопровождении десятка воинов не осталось незамеченным, и на борту корабля началось активное движение. Десяток моряков, больше похожих на нищих оборванцев, спешно вооружались саблями и топорами, брони ни у кого не было, как и щитов. Лук был только у одного, вояки. Как они вообще собираются отбиваться, если на них нападут игроки Анизари? Да им тут и одного серого игрока за глаза хватит. Никакой портовой стражи не было и в помине, каждый самостоятельно защищал себя и свое имущество. Хозяин судна, крепкий мужчина, единственный на корабле имевший кольчугу и меч, оказался на редкость умным малым. Увидев, что я неспешно поднимаюсь по сходням без оружия в руках, во время сообразил, что на разбойничий налет это похоже меньше всего, и успел крикнуть лучнику «опустить лук», прежде чем он выстрелил в меня. И только когда в моих руках появилась бумага, имевшая насквозь официальный вид из груди купца, помимо воли вырвался вздох облегчения. Понимает говнюк, что начнись бой, то даже меня одного хватило бы, чтобы порубить всю их детсадовскую самодеятельность. Что самое удивительное, но едва услышав, что я реквизирую его судно для похода к червоточине, лицо купца расплылось в довольной улыбке. Как оказалось, я со своими двойниками был для торгаша настоящей удачей, так как подниматься по реке в одиночку или даже парой, но без серьезной охраны было очень опасно. Именно поэтому купцы стояли в порту, ожидая, когда кто-нибудь еще пойдет вверх по реке, чтобы организовать караван. Отходим. Асим, так звали купца Аркинсона, бросил взгляд на соседнее судно и махнул кому-то рукой. Я же, подавив усмешку, расхаживал по кораблику, из любопытства суя нос во все щели, пока не оказался под палубой. Гребцы, прикованные к веслам, рабы что ли или каторжники? Как оказалось, что гребцы были рабами, и не просто рабами, а имуществом игроков Аркинсонов. Рабы соответственно были простыми людьми из Анизари, сдаваемые игроками в аренду. Причем стоила такая аренда сущие копейки, и даже в случае смерти живого имущества штраф был в несколько раз меньше, чем цена обычного осла. А все потому, что такого имущества у игроков было сотни миллионов, и они тупо не знали, Что с ним делать? Интересно, зачем системного раба приковывать? Достаточно просто приказать ему делать это и не делать это, и он словно робот будет исполнять все в точности. Хотя скорее всего игроки не утруждали себя отдачей точных команд, просто сбагрив рабов и забыв. Покачав головой на такое расточительство ценного ресурса, подумал, ХММ может прикупить себе миллион другой рабов, да перетащить в новый мир, пусть поднимают целину, да дома строит. По-моему, мысль стоящая, надо будет у Арвиха спросить. Тем временем под матерные команды боцмана судно на веслах отошло от причала и, медленно развернувшись носом к течению, стало тяжеловесно набирать ход, меньший собрат не оставая, потянулся следом. «Поставь парус», — бросил я купцу, тот с сомнений словно на душевно больного человека, посмотрел на меня и осторожно возразил. «Господин, так ведь ветра-то нет, быстрее». Купец бросил на меня еще один опасливый взгляд и, стараясь быть незаметным, отошел от меня подальше, не забыв крикнуть боцману, чтобы поставили парус. Через несколько минут, штопанное полотнище грязно-желтого цвета безвольно повисло на мачте, почему-то вызывая у меня ассоциации со старыми трусами-семейниками. Ухмыльнувшись, призвал ветер и после небольшой корректировки, направил его точно в парус. Оглушительно хлопнув, ветрило выгнулось пивным брюхом и, заскрипев мачтой, потянуло судно за собой. «Ошиб, ошиб!» Пролетели по палубе шепотки матросов. От удивления боцман, стоящий на руле, пару раз рыскнул по курсу, но двухэтажный мат хозяина быстро привел его в чувство. Вроде не разваливается. Убедившись, что судно достаточно прочное, стал понемногу поддавливать ветром, наращивая скорость. «Убрать весла!» — заорал торговец, видя, что теперь они только мешают. Мгновенно отставший от нас второй купец, Асима, не заинтересовал. «Если ничего не случится, то часов за 7-8 достигнем нужного места». Через час меня сменил один из двойников, а его следующий, чередуясь таким образом, никто не истощался и не тратил дорогие кристаллы маны, справляясь своими внутренними резервами. Где-то на половине пути в радиус действия моей тактической мини-карты попало несколько враждебных светок. О, игроки! Но похоже, оценив количество воинов на палубе, а главное узкий поток устойчивого ветра, что дул строго в парус, игроки Анизари решили не рисковать, даже немного жаль. Червоточина оказалась крупным, укрепленным логистическим хабом, обнесенным каменной стеной и с каменными же капитальными складами. Прочая инфраструктура тоже присутствовала. Единственный, на мой взгляд, минус – это некоторая удаленность от реки. После высадки нам пришлось пройти пару километров. Уже на входе хорошо вооруженные и экипированные стражники потребовали подорожные и документы, удостоверяющие личности. К счастью, Арвих учел этот момент и заранее послал своего человека нас встретить, тот быстро утряс все проблемы с документами и пропусками. Само сопряжение или червоточина, все называли это явление по-разному, выглядело как дыра в ткани пространства. Как-то странно, вот вроде бы голубое небо и серые стены, а вот оттенок неба совершенно другой, и лес на горизонте, словно сверхреалистичная картина, наклеенная поверх мира. Переход тоже произошел без спецэффектов и каких-то особых ощущений. Никакой разницы с обычным порталом. Едва додумав мысль, усмехнулся. Вот я и дожил до времен, когда портал стал для меня обычным. Еще пара суток была потрачена на дорогу, до родовых земель Сорванана, и это несмотря на расстояние в 1500 километров. Но, как оказалось, на Аркинсоне было не такое уж и средневековье, потому как весь путь мы проделали на чем-то напоминающее автомобиль, только вместо двигателя внутреннего сгорания, его двигало какое-то живое существо, причем оно отмечалось у меня на мини-карте, как нейтрал. Похоже, в биоинженерии местные ученые дадут нашим 100 очков вперед. Дороги тоже были выше всяких похвал, возможно потому, что передвигаться по ним могли только игроки, ашибы, дворяне и армия. Поместье Арвиха располагалось в живописном месте, на берегу озера, окруженное зелеными холмами. А я думал, у него будет огроменный дворец. Вместо этого нас встретил сравнительно небольшой дом в восточном стиле, на пару тысяч квадратных метров с множеством хозяйственных пристроек. Несмотря на радушие и гостеприимство, было заметно, что что-то гложет Арвиха, и только после двух часов пьянки, когда сделка уже была позади, а сотня лайнинов перекочевали в рюкзаки моих двойников, мне удалось разговорить игрока. Оказалось, что Арвих вляпался в серьезные проблемы. Все началось с бизнеса. Сначала последний Сорванан, случайно влез в сферу интересов королевской семьи и не заметил этого. А пару дней спустя на поединке чести, а если по-нашему, то дуэли, убил близкого друга принца. Только после этого, когда до него донесли реакцию короля, он понял, что влип, поэтому все бросив скрылся в одном из своих дальних поместий. «Подожду, пока король остынет», — поделился своим планом на будущее Эрвих. С сомнением покачав головой, предложил ему перебраться в Осколок, где я закрыл свой первый контракт ранга. «Мне кажется, там будет безопасней». Игрок помрачнел и, одарив меня долгим взглядом, который я так и не смог прочесть, неожиданно громко хлопнул в ладоши. Через несколько минут в комнату вошла молодая девушка, судя по большому животу на позднем сроке беременности. «Моя жена Гиайта», ласково улыбнувшись девушке, жестом отправил ее обратно. «Теперь понятно, она простой человек, а он не может ее оставить, опасаясь, что возможные убийцы отыграются на ней. Скажи мне, Бер», произнес игрок после недолгого молчания, «поможет ли твое оружие отбиться от целой армии? Если там не будет ошибов и будут удобные позиции, то 4 пулемета, что я тебе продал, уничтожат любое количество простых солдат». Арвих помрачнел и снова замкнулся в себе, видимо, не верил, что удастся избежать мести королевской семьи. Чтобы хоть немного растормошить угрюмого Саванана, предложил ему поучить его телохранителей пользоваться огнестрельным оружием. Остатки дня мы вместе с двумя десятками охраны провели за домом, продолжая пьянку и поля из пулеметов по холмам. Уже поздно ночью, когда мы снова переместились в дом, а мои копии продолжили обучение, я вспомнил давно мучивший меня вопрос: а что будет с системными рабами, если их хозяин-игрок умрет? Неужели станут свободными? Саванан усмехнулся. Нет, они станут бесхозным имуществом, которое может забрать первый встречный. Конечно, не всех разом, а только тех, кого встретил. Что хочешь забрать моих рабов? А ты уже себя похоронил? Мы оба знаем, чем это кончится, — угрюмо ответил игрок. Нашу пьянку прервало сообщение, что послал мне один из двойников, которого я выставил для наблюдения за дальними рубежами поместья Арвиха. Черт, а он оказался прав. К поместью двигалось несколько колонн солдат, а самое печальное — одних только ошибов я насчитал больше полусотни. В этот момент пришел сигнал от другой копии, с противоположной стороны. Тоже несколько сотен солдат и полсотни ошибов. В итоге четверо моих часовых отсчитались о приближении 1500 солдат и 250 ошибов. ХММ, а не многовато ли для одного, пусть и сильного, ошиба? Уж не на меня ли здесь ловушка? А с другой стороны, здесь я еще никому настолько не поднасрал, чтобы для моего устранения собирали такие силы. Возможно, здесь что-то другое. Новость о приближающихся врагах Арвих воспринял с фатализмом. Поднявшись, извинился передо мной, что не может продолжить со мной застолье, пошел отдавать распоряжение охране. Помочь или нет, если нам удастся отбиться, то ему в любом случае придется скрываться от королевской мести, такую гору трупов королевских ошибов и солдат ему точно не простят, а это значит, что его полезность станет крайне незначительна. А если он погибнет, то опять же без него мне здесь делать нечего, вряд ли мне забудут дружбу с личным недругом короля. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Колебался я недолго, да и черт с ними, хоть оп на калачу. К подготовке обороны поместья Арвих подошел творчески и почти всех своих охранников загнал на крышу и второй этаж, при этом вооружил их пулеметами и автоматами. На мой взгляд, толку от этого будет немного, так как стрелять никто из них не умел. Увидев, что я все еще в поместье, Арвих сам подошел ко мне. «Уходи, нет смысла умирать обоим. Я, пожалуй, останусь посмотреть». Игрок улыбнулся, коротко кивнул, и через мгновение передо мной стоял рыцарь в черной угловатой броне. Эпик. Неплохо. Глава 8. Бой начали первыми телохранители и охрана поместья. Выждав момент, когда на холмах появятся первые солдаты, с крыши ударили пулеметы, разорвав тишину ночи грохотом и вспышками выстрелов. Вот же идиоты, нет, чтобы подпустить поближе. Несмотря на довольно высокую плотность огня, два десятка автоматов из окон неплохо усиливали огневой вал, эффективность стрельбы была невысокой. Большая часть пуль летела куда угодно, но только не в противника. Сейчас должна ответка прилететь. Словно подслушав мои мысли, королевские ошибы, благоразумно, оставшись за холмом, ударили. Судя по сокрушающей мощи, бил либо кто-то из великих ошибов, либо удар был коллективным. Воздух над крышей красиво замерцал, на мгновение пахнуло цветочным запахом, и в тот же миг часть передней стены и крыши вместе со стрелками просто исчезла. А во, А они опаснее, чем я думал. В это время солдаты с трех сторон устремились к дому, что теперь выглядел как макет дома в разрезе. Так, шесть двойников, под невидимостью ушли через кордоны и благополучно унесли Лайнинов. Думаю, теперь можно расслабиться и ответить. Пять синхронных ударов цепными молниями, во всем направлении атаки буквально уполовинили ряды наступающих. Мысленно смахнул длинный список защелкавших системных сообщений, ударил еще раз, выкосив на своей стороне дома всех простых солдат. Мои копии на своих участках обороны справились не хуже. Как-то слишком просто. Едва успев додумать эту мысль, как пришлось броском токоли уходить на уцелевший край крыши, ответный удар в пыль разнес мою прежнюю позицию. Что-то мне не хочется попадать под такие атаки. Если это что-то концептуальное, то боюсь, моя каменная шкура и сопротивление могут не справиться. Активировав невидимость, ускорение и мерцание, спрыгнул с крыши на землю. Быть мишенью мне не понравилось. Мне срочно нужно заклинание, которое можно швырять навесом. Вот как мне этих ублюдков достать за холмами. В отличие от меня с арсеналом у ошибов все было в порядке, и бомбардировка различными проявлениями продолжалась, постепенно разрушая дом. На короткое время у нас наступил своеобразный паритет, ошибы из-за холмов никак не могли нас нащупать, лупя вслепую, нанося основной урон поместью. Я же со своими двойниками тоже не мог достать их на таком расстоянии. Быстро сообразив, что тактика не работает, нападающие сменили подход. На несколько минут бомбардировка ослабла, а после и прекратилась. Чую, какую-то гадость задумали. Туман Зергхата. Неожиданно пришло сообщение от Эрвиха, который, к моему удивлению, все еще был жив. Ядовитая дрянь. Нельзя его вдыхать и вообще позволять коснуться кожи. Запрещенный прием. Применение ОФ. Ну тогда и мы стесняться не будем. Не дожидаясь, пока редкие клочки неестественно белого тумана, наползающего с озера, разрастутся и затопит поместье, рванул на холмы, подгоняя себя ветром. Несмотря на невидимость, обнаружили меня еще на подходах, только благодаря ускорению. Я успел вовремя среагировать и буквально выдернуть себя телепортом из-под удара. На этот раз было применено какое-то пространственное проявление, так как на мгновение за моей спиной кусок пространства исказился, но быстро вернулся к исходному состоянию. Вот только земля там приобрела самые причудливые формы, какие только можно вообразить. Интересно, мое умение стабилизация пространства справилось бы с таким мощным проявлением, или призрачное мерцание меня бы тут защитило? Вслед за пространственной атакой в меня полетели и более традиционные заклинания, вроде роя каменных шипов, небольшого вала пламени и что-то похожее на тонкую раскаленную струну, что, извиваясь в воздухе как бешеная змея, попыталась меня достать. Под ускорением легко уклонился от раскаленной до бела нити, легко принял на свою шкуру остальные атаки и неожиданным броском токоли, что как раз откатился, оказался рядом с одним из отрядов ошибов. Ну держите, гады. Одно за другим включилось сушение с радиусом в сотню метров и испарение вайхи, обрушив буквально вал заклинаний на растерявшихся от такой стремительности ошибов. Одним махом выкосив две трети колдунов, попутно угостив цепной молнией солдат прикрытия. Из-за ускорения я действовал с такой быстротой, что ошибы просто не успевали реагировать. К тому же, как показала практика, все их проявления требовали определенного времени на подготовку. Несмотря на скорость и накал боя, головы я не терял и одним глазом продолжал подглядывать на мини-карту, поэтому появление десятка враждебных игроков сюрпризом для меня не стало. Похоже, пора бы и откланяться, тем более мои двойники, скооперировавшись, прошли сквозь ошибов как нож через масло. Вот только гляну, как там дела у Эрвиха и гудбай. Отключив иссушение, еще одним броском токоли вырвался из боя на несколько секунд. Благодаря невидимости меня потеряли, что позволило мне преодолеть открытое пространство до руин поместья. В уцелевшей части дома кипел бой. Эрвих, вооруженный двумя слегка изогнутыми мечами, рубился сразу с тремя игроками, причем все трое были фиолетового статуса и каждый не меньше 20 уровня. Судя по тому, что игрок даже не пытался маневрировать, где-то там за его спиной была его беременная жена, ему конец. Судя по крови, что буквально ручьями струилась из щелей его доспехов, Эрвиха приложили каким-то умением, и сейчас он тупо истекал кровью, слабея с каждой секундой. Помочь ему я не успел, так как буквально из воздуха выпрыгнула едва различимая фигура, причем видел я ее только благодаря пассивному умению теплового зрения. Сука. Едва успев убрать голову из-под клинка, который я вообще не видел, а скорее угадал, его присутствие, ударил прахом, одновременно выхватив секиру. Игрок на мгновение исчез и уже с занесенной для удара рукой появился с другой стороны. Притормозив его ветром, впервые использовал гравитационные искажения в бою, причем получилось это как-то неосознанно, зато благодаря им почувствовал меч игрока и смог отклонить его в сторону. Следующая атака быстрого невидимки получилась гораздо медленнее и какой-то вялой. Мне даже удалось всадить в него молнию, но без особого успеха. Дайте мне еще 5 секунд и я его додавлю. И чего я думал, что от испарения Вайхи толку не будет, вон, неслабый игрок уже надышался и скоро сдохнет. Естественно, никто мне этого времени не дал, размазанной тенью в бой вмешался новый игрок. Этот больше полагался на силу паразита и буквально гвоздил стальными стрелками, разогнанными телекинезом, не забывая тыкать в меня длинным копьем. Но едва я расслабился, решив, что моя каменная шкура легко выдержит попадание таких снарядов, как он применил какое-то умение, отчего мой правый бок буквально взорвался болью. Подавив боль, порывом ветра поднял облако пыли и под ее прикрытием рванул к надоедливому стрелку. Еще не ушедшая в откат мимикрия помогла мне скрыться. В последний момент игрок меня все же заметил и, вскинув руку, попытался применить какое-то умение, но не успел. Мое разогнанное умением сознание было быстрее. Схватив его за руку, взорвал ему мозг касанием канги. «Прощай, Арвих». Мгновением спустя я стоял на растрескавшейся каменистой земле, без единого клочка травы. «Так, кажется, здесь нужно убить веретеницу». Припомнил я контрактное задание. Монстр нашелся на самом краю мини-карты, вот только достать его было невозможно, так как тварь оказалась достаточно умной, чтобы не пытаться на меня напасть и остаться в своем убежище, на глубине добрых 10 метров. Усмехнувшись, приказал двойникам отойти подальше и активировал иссушение. Смерть твари не заставила себя долго ждать. Кажется, еще один вариант усиления земных игроков пошел по пизде. А ведь если бы я смог хоть бы 10 тысяч игроков обеспечить лайнинами, можно было попытаться закончить турнир не так однозначно, по крайней мере до 4-го круга мы могли бы побеждать. Но теперь для меня этот мир закрыт. Грустно вздохнув, открыл интерфейс в надежде, что хоть система меня не обманет с наградой за бой. Итак, забормотал я, читая статистику боя. Простых солдат я накрошил аж в количестве 270 человек, что по моим меркам немного. Мне казалось, что больше, но видимо не все были убиты. Ошибов, конечно, поменьше, 49 голов и только одного игрока, хотя там было не до жиру, хорошо хоть ноги унес. Кстати, я же вроде ранен. Вспомнив о боли в боку, задрал истерзанную боем футболку и обнаружил на своих ребрах здоровенный синяк. Однако, выбросив из головы ушиб, вернулся к подсчетам очков опыта. Ну просто охренеть, за ошибов дали столько же, сколько и за простых солдат. Похоже, система не отличает владельцев паразита от обычных людей. В итоге вместе с игроком за бой я получил 3500 оп, без учета группового и личного множителя. Также мне досталось умение легкий шаг 2 уровня. Похоже, вот почему тот гаврик был таким шустрым. Пара обычных навыков на меч и копье меня не заинтересовала. Ну хоть что-то. Быстро раскидав очки опыта, мысленно ткнул кнопку возврата домой. Едва вернувшись, первым делом позвонил Моргане и убедился, что портал работает практически непрерывно, и в новый мир уже переправлено 500 000 человек, из них 420 тысяч граждан России. Правда, в ближайшее время переброска будет приостановлена, так как жилье и инфраструктура для расселения такого количества человек еще не готова. Также мне пересказали слухи, что упорно расползаются по миру. Каким-то образом информация о портале и новом мире просочилась в интернет, и теперь эти две новости стремительно набирали популярность. Особенно это было актуально на фоне надвигающегося всеобщего пиздеца. Дело идет к тому, что как только станет известно хоть бы примерное местоположение портала, в Россию начнется дикая и неконтролируемая миграция. Впрочем, это уже не мои проблемы. В этот же день я собрал всех свободных игроков, относящихся к структуре ФСБ, на базе и предложил им лайнинов, с условием, что приживление паразита будет проходить под контролем профессора Иволгина и его ассистентов. Давать возможность украсть еще и симбиота я не хотел. Пример чемпионов, получивших симбиота раньше, был более чем наглядным, и от желающих не было отбоя. Конечно, первыми лайнина получили члены Союза, число которых уже перевалило за 50, причем отбор туда был очень строг и был основан на системе рекомендаций, поэтому давал некоторый шанс, что предателей в союзе не окажется. На всякий случай пришлось выделить пару своих двойников, для поддержания исцелением, на случай, если у кого-то лейнин плохо ляжет. Оставшиеся три десятка симбиотов были предложены военным игрокам, что в тот же день прибыли на базу для слияния. Придется опять все турнирные команды перелопачивать, потому как в ближайшие пару месяцев от лейнинов толку не будет, а вот потерять игрока с симбиотом будет очень глупым поступком. Так как до второй серии боев оставалось меньше двух недель, за формирование команд от ФСБ я засел немедленно, пришлось собирать игроков со всей страны, так как теперь их тупо не хватало, но даже в таком случае людей набрать не получалось, пришлось через генерала Инсенса связываться с военными и узнавать, сколько они планируют забрать боев. Куратор военных игроков клятвенно пообещал, что он заберет 30 поединков, остальные 20 доставались нам, итого нужно 180 игроков минимум, два боя планировал забрать лично, итого хватает с небольшим запасом. Очень надеюсь, что сюрпризов не будет. За несколько дней до начала турнира, в метание между мирами и организационными хлопотами, я выкроил себе немного времени, чтобы встретиться с одним майором из ФСБ. Так уж вышло, что один из моих двойников излечил его отца от рака, да и самому майору здоровье поправил. После чего я обзавелся информатором. В силу своей должности штатного аналитика майор был, наверное, самым информированным человеком в ФСБ. Вот от него я и узнал, что по делу хищения системных ценностей всерьез наказан был только кладовщик, остальные фигуранты отделались условными сроками, штрафами, выговорами и переводами на другие должности, никто не был даже уволен. Причем, пара высокопоставленных чиновников была переведена мэрами в поселение в Новом мире и уже отбыли исполнять свои обязанности. Вот значит как. Привычно подавив эмоции, поблагодарил майора, после чего отправил мысленный приказ сообщения своим двойникам, что остались в Новом мире, найти мэров этих поселений и проклясть всем, что только есть. Ну, вот, я и нашел способ борьбы с уродами, жаль, только потраченную на их переход энергию. Такую же команду получили несколько копий, что непрерывно охраняли родителей, только с целеуказателем на тех, кто остался в России. Если мой уже не совсем друг, не может наказать воров и предателей, то придется заниматься этим самому. Что удивительно, после моей выходки с распределением лейнинов, мимо руководства, меня вызвал на ковер генерал Янсонс и попытался снова заставить сдавать системные ценности в закрома государства. Его желание было понятным, так как самые дорогие и уникальные вещи приносил я, остальные сдавали, только то, что падало с низкоранговых контрактов. Усмехнувшись, вежливо отказался. Безопасных рычагов давления на меня у них не было. На этот раз общий сбор проходил на улице, так как актовый зал, самое большое помещение на базе, не вмещал всех участников турнира. Кроме 1500 игроков, армейцы решили стартовать с нашей базы. Присутствовали еще начальственные чины от армии, несколько десятков бригад медиков, десяток аккредитованных журналистов и блогеров. Кстати, СМИ были допущены в последний момент, в чью-то светлую голову пришла идея, что не лишним будет познакомить народ со всеми своими героями. Посмотрим, как отреагирует народ, когда прямо в кадры какого-нибудь стрима будут выпадать едва живые куски мяса. С окружающей меня суеты, мои мысли перескочили на до сих пор безымянного дракончика. За это время мой питомец умудрился вырасти до размеров молодого крокодила и стал довольно агрессивен. Хотя моих двойников побаивался, огня они не боялись и были в состоянии провести воспитательный сеанс, подкрепленный физическим воздействием, то есть попросту надавать тумаков расшалившемуся дракончику. Если верить профессору, то уже к третьему кругу турнирных боев дракона можно будет использовать. Конечно, как авиацию не получится, летать он будет еще очень нескоро, но как огнеметный танк вполне. Мои размышления довольно бесцеремонно прервала группа журналистов во главе с каким-то блогером с ярко-синими волосами. Не спрашивая моего разрешения, направили на меня свои камеры и стали засыпать вопросами. Как вы оцениваете готовность команд к поединкам? Каковы шансы на победу в этом круге? Правда, что вы в одиночку контролируете портал в новый мир? Посыпались на меня со всех сторон вопросы, и если все журналисты держали некую дистанцию и никто не рисковал совать мне в лицо микрофон, то синеволосый блогер был лишен не только чувства такта, но и, похоже, инстинкта самосохранения. Подскочив, ближе попытался ткнуть меня в лицо своим микрофоном. Мгновенный телепорт и копия под номером 77 появилась между нами, Ловко перехватив микрофон, двойник легко его выдернул из рук блогера и отбросил в сторону, между делом напичкав его проклятиями, правда временными и несмертельными. Ничего, подрищет недельку кровью и гноем, глядишь, умнее станет. Моим подписчикам очень интересно. Это правда, что вы лично решаете, кто достоин переселиться в новый мир? Надрывался блогер. Вы все видели собственными глазами. Вопил молодой мужчина, обращаясь к камере. Хамское поведение, якобы первого чемпиона, его ничем не обоснованная агрессия. Через несколько секунд, десяток моих двойников потолкались сквозь толпу и быстро расчистили вокруг меня свободную площадку, не тронув только игроков Союза. Началось. Мгновенно нырнув в интерфейс, я едва сдержал мат. Вместо уже привычных 50 боев система навязала российским игрокам 100 поединков. Сука. Хотя все логично, стран отказников, все больше, вот вместе с их территориями нам достались и их бои. Работаем по плану. Мой рык легко перекрыл гул голосов растерянных игроков. Если не ошибаюсь, часть поединков должны забрать добровольцы-смертники из тех, что по разным причинам согласился пожертвовать своей жизнью. Кто-то делал это ради денег для семьи, кто-то по религиозным убеждениям, кто-то ради исцеления больных родственников, силой никого не принуждали. Все равно их не хватит, если я правильно помню, таких шахидов смогли набрать всего 34 человека. Задавив эмоции, нажал согласие на бой, поставил выделенную мне в качестве ставки территорию. Уже 500 квадратных километров, а это значит, что сегодняшний проигрыш будет исчисляться тысячами квадратных километров. Формат поединка 10 на 10 меня оставил равнодушным, так как в бой я шел с двумя десятками копиями. Интерлюдия. Где-то под Оренбургом в печально известном месте. Игрок серого статуса, одетый в серую тюремную робу с пришитым номером на груди, открыл глаза и равнодушно сообщил седому мужчине с погонами капитана, сидевшим за столом. 16 боев. Седой мгновенно поднял трубку допотопного телефона внутренней связи и повторил в нее слова игрока. На этот раз локация нам досталась мрачноватая, с затянутым тяжелыми тучами, небом и косым пронизывающим ветром. Поспешно взобравшись на ближайший холм, понял, что противника здесь можно искать неделю. Вся локация была изрезана оврагами и усеяна многочисленными пятнами кустарников. Нет, шариться по кустам — это не наш путь. Начали по очереди. Первым в дальний край локации ударил двойник номер 13, переждав за холмом ударную волну, вызванную поцелуем. Повторили, но на этот раз взяв немного левее, на четвертой попытке система засчитала мне победу. 2170 оп, пара бесполезных для меня умений и навыков. Не оглядываясь на горящую локацию, постепенно затягиваемую черным дымом, открыл интерфейс, с целью взять еще один бой, и не поверил своим глазам. Свободных боев в российском сегменте не было. Любопытно, что большую часть таких боев разобрали игроки-одиночки, а так как смертников-добровольцев у нас не хватало, значит, в ход пошли не совсем добровольцы. Так и думал, что государство не удержится от грязных игр, хотя в данный момент это нам только на пользу. Пришлось брать отказной бой ближайших соседей. К моему удивлению, но и у них таких боев было совсем немного. Без удивления обнаружил, что у них немалая часть поединков тоже взята одиночками. Ясно, и эти тоже используют смертников-добровольцев или недобровольцев. Вряд ли государство только к второй серии второго круга додумались использовать смертников. Может, в этом причина такого высокого процента поражений? Локация второго боя оказалась сплошь покрыта хвойным лесом. Отлично. Злым сарказмом подумал я. Теперь этих тараканов придется искать по всему лесу. Растянув двойников цепью в несколько километров, принялся за прочесывание массива. Если учесть размеры локаций, то в самом худшем случае часа за 4 управимся. Управились за 2, и это с учетом пары коротких стычек с местными хищниками, здоровенными тварями, помесью медведя и тигра. 540 оп, тоже деньги. Враг был обнаружен сидящим в засаде. Видимо, звуки боя с местным зверьем нас выдал, и нам устроили классическую засаду в кустах на краю большой поляны. Могло бы сработать, не будь у меня мини-карты. Смешанный залп цепными молниями и копьями мрака буквально перемешали игроков Ари с землей и древесиной. Даже как-то скучно. Оставив лесной пожар разгораться, на всякий случай еще раз зашел в интерфейс, чтобы убедиться, что свободных боев не осталось. Но вместо этого убедился, что земляне потерпели очередное поражение.